Психотерапевт сидит в своем кабинете как мудрец, и ему платят за то, чтобы он что-то с этим сделал. И Магда, и Делла освободятся, если кто-нибудь умрет. Но задача психотерапевта – найти лучший способ освободить их. Он выходит из своего кабинета и идет по улицам, мимо биржевых маклеров, стоянок такси и баров. Почти все, кого он видит, ждут большого убийства. В продовольственном магазине мать кричит дочери: «Сколько раз я тебе велела не трогать это!» А в это время кто-то восхищается ее маленьким сыном. Какой он умный! Когда психотерапевт приходит в больницу, параноик спрашивает у него: «Как мне выбраться отсюда, доктор?» Больной в депрессивном состоянии говорит: «Ради чего я живу?» А шизофреник отвечает ему: «Живущий да не умрет. На самом деле я не такой глупый». То же самое они говорили и вчера. Они так и будут стоять на своем, а снаружи люди продолжают надеяться. «Может, увеличить дозу препарата?» – спрашивает практикант. Доктор Кью поворачивается к шизофренику и смотрит ему в глаза. Шизофреник в ответ смотрит на него. «Увеличить твою дозу?» – спрашивает доктор Кью. Парень какое-то время думает, потом отвечает: «Нет». Доктор Кью протягивает руку и говорит: «Здравствуй». Шизофреник пожимает ему руку и отвечает: «Здравствуй». Потом они оба поворачиваются к практиканту, и доктор Кью говорит: «Здравствуйте». Практикант польщен, но 5 лет спустя на совещании психиатров он подойдет к доктору Кью и скажет: «Привет, доктор Кью. Здравствуйте». Мэри. «Когда-нибудь я открою детский сад, 4 раза выйду замуж, разбогатею на торговле акциями и стану знаменитым хирургом», — сказала пьяная Мэри. Это не сценарий. Во-первых, ни одну из этих идей она не получила от родителей. Они ненавидели детей, не признавали развода, считали рынок ценных бумаг слишком ненадежным, а их хирург предъявлял слишком большие счета. Во-вторых, ее личность не была приспособлена для подобных исходов. Мэри неловко чувствовала себя с детьми, была фригидна и холодна с мужчинами, боялась рынка, и руки у нее дрожали от пьянства. В-третьих, она уже давно решила днем заниматься торговлей недвижимостью, а по вечерам и в уикенды напиваться. В-четвертых, ни одна из этих перспектив не привлекала ее. Скорее, это было выражение того, что она не станет делать. И в-пятых, всем, кто ее слышал, было очевидно, что она ничего подобного не сделает. Сценарий требует: первое, родительских указаний; второе, соответствующего развития личности; третье, решение, принятого в детстве; четвертое, реальной заинтересованности в соответствующем методе успеха или неудачи; пятое, правдоподобие или правдоподобного начала, как говорят сегодня. Настоящая книга описывает аппарат сценария и возможные способы его изменения.